Арийский владыка в Древнем Египте. Обычная для Джека Лондона ошибка. История не знает никаких арийских владык, которые строили бы пирамиды в Египте. Джек Лондон, находясь под известным воздействием реакционных извращений истории, в духе националистического мифа о превосходстве арийских народов, создает здесь и дальше фантастическую картину передвижения и расселения народов в древнем мире. И сейчас здесь, в Фолсами, когда демократия окутывает своими грезами мир XX века, я раздумываю над тем, уцелели ли в каменном тайнике над безвестной долиной кости, которые некогда принадлежали мне и поддерживали плоть моего тела в дни, когда я был могучим владыкой. А когда началось великое переселение к югу и к востоку под жгучим солнцем, погубившим всех потомков родов Асгарда и Ванагейма, я был царем на Цейлоне, строителем арийских памятников при дворах арийских царей на древней Яве, на древней Суматре. Потомки родов Асгарда и Ванагейма подразумеваются германские племена и их движение из центральной и северной Европы на юг в конце Старой Эры и в последующие столетия, в эпоху так называемого переселения народов. Возможно, что на эти идеи Лондона повлияли произведения датского писателя Иоганнеса Инсена, 1873 год, проповедовавшего теорию возрождения германской расы в Соединенных Штатах Америки в ходе смешения англосаксов, немцев, скандинавов и голландцев. «И я погибал сотни раз во время великого расселения по южным морям, прежде чем снова, возродившись, строил такие же памятники на вулканических тропических островах, которые я, Даррелл Стендинг, не могу назвать, потому что плохо знаю географию далеких морей. Если бы только я мог описать с помощью такого неверного средства, как слова, все, что я видел и знаю, все, что мое сознание сохранило об огромных переселениях человеческих рас в дни, когда еще не начиналась наша писанная история. Но и в те дни у нас была своя история. Наши старики, наши жрецы и мудрецы облекали ее в сказания и записывали эти сказания в звездах, чтобы наши потомки помнили о них. С неба исходили животворные солнечные лучи и дождь. И мы изучали небо, с помощью звезд мы рассчитывали время и смену сезонов, и мы называли звезды в честь наших героев, в честь нашей пищи, в честь средств, с помощью которых мы добывали эту пищу. Мы называли их в честь наших блужданий и переселений, в честь наших деяний и в честь обуревавших нас страстей. Увы, мы думали, что небо неизменно, и записывали на нем все наши смиренные желания и поступки и мечты. Когда я был сыном быка, одну из своих жизней я потратил на созерцание звезд. Но и до, и после этого, в других моих воплощениях, я пел вместе со жрецами и племенными певцами запретные гимны звездам, веря, что они — это нестираемые письмена, повествующие о нашей истории. И вот теперь, в ожидании нового конца, я жадно читаю взятые из тюремной библиотеки книги по астрономии. Такие книги выдаются приговоренным к смерти. И узнаю, что даже небо, переходящее, и звезды странствуют по нему, как народы по земле. Вооружившись этими современными сведениями, Я, когда возвращался через врата малой смерти, сравнивал небеса тех дней с нынешними.